«Сдохни!» Я врезал ему еще раз. Голова Юрия резко мотнулась в сторону, он потерял сознание и обмяк. Убедившись, что он не притворяется, я расстегнул верхнюю пуговицу его рубашки и снял с шеи Юрия медальон, золотую восьмиконечную звезду с голубыми сапфирами. По крыльцу затопали тяжелые сапоги, и в дом ворвались городовые. Глава 29. Утром Игнат разбудил меня стуком в дверь спальни. «Завтрак готов, ваше сиятельство». «Иду», — отозвался я, еще не открыв глаза. Потянулся и с улыбкой уставился в потолок. Я отлично выспался и чувствовал себя бодрым и свежим. Как будто поимка Юрия Горчакова позволила мне избавиться от напряжения последних дней. Стоя в душе под теплыми, колючими струями, я вспоминал окончание вчерашнего дня. Городовые ворвались в дом Гороздова и увезли Юрия. Он пришел в себя, но выглядел совершенно безумным. Наверное, внезапное понимание того, что никакого могущественного дара у него нет, оказалось слишком сильным шоком. Что-то сдвинулось в голове княжича. «Куда его?» – спросил я у Зотова. Начальник тайной службы примчался вслед за полицией на своем черном мобиле, который знала вся столица. Вместе с ним приехал эксперт Леонид Францевич Щедрин. Он осмотрел Юрия, озабоченно поджал полные губы и кивнул городовым. «Везите на Пряжку, к целителям». На набережной реки Пряжки находилась известная всему городу лечебница для душевнобольных магов. «Вас не мучают угрызения совести, Александр Васильевич?» — с усмешкой спросил Зотов, наблюдая, как Юрия усаживают в полицейский мобиль. «С чего бы?» — удивился я. «И правильно», — неожиданно согласился Никита Михайлович. Юрий Горчаков сам довел себя до нервного срыва и перенапряжения. В последние две недели он нещадно подгонял свой дар, думая, что это действие артефакта. Но зрелище неприятное. «Я переживу», — улыбнулся я. Зотов мельком осмотрел погром, который мы с Юрием устроили в мастерской. Поднял с пола молоток и подбросил его в руке. «Юрий на вас напал?» «Я ожидал этого», — ответил я, пожимая плечами. «Вам надо отдохнуть», — сказал Зотов. «Сегодня я не стану утомлять вас расспросами. Поезжайте домой, господин тайновидец». Так я и сделал. Но сначала упаковал гипсовую маску в деревянный ящик со стружками и отвез в мастерскую Севы Пожарского. Вторая маска осталась в управлении тайной службы. Никита Михайлович обещал вернуть ее лично. «Любопытный артефакт», — сказал он. «Ему можно найти применение в нашей работе. Поговорю об этом с князем Пожарским». «Я передам ваши слова Севе», — улыбнулся я. «Ему будет приятно». «Передайте», — задумчиво согласился Зотов. «А как вам Миша Кожемяка?» — спросил я, решив, что этот момент ничем не хуже любого другого. «Способный юноша», — ответил Зотов. «Рассудительный и основательный. Опыта ему не хватает, но это дело поправимое». «А почему вы спрашиваете?» «Он как-то говорил мне, что не прочь перейти в тайную службу». «Пока рановато», — ответил Никита Михайлович. «Пусть наберется опыта. Мне нужны не исполнители, а следователи. Но я к нему присмотрюсь». Зотов с интересом повертел в руках золотой медальон, который я снял с шеи Юрия Горчакова. «Артефакт усиления дара, надо же, кто бы мог подумать». Достал носовой платок, завернул в него медальон и опустил в глубокий карман. «Пока побудет уликой. Потом решим, кому его вернуть, Гораздову или князю Горчакову». «Как там князь?» — вспомнил я. «Вы говорили, что менталист снял с него проклятие». «Да, менталист сработал безупречно», — кивнул Зотов. «Но князь Горчаков очень напуган. Вчера он отказался говорить со мной откровенно, и поэтому вы дали ему возможность услышать признание Юрия», — сообразил я. «Решили застать князя врасплох, жесткая мера». «Я расследую дело государственной важности», — напомнил Зотов. «Здесь нет места жалости. Темное заклятие наложено на государственного чиновника, и пока неизвестно, что под действием этого проклятия натворил князь. Мне нужен тот, кто это сделал». «Понимаю вас», — кивнул я. «Полагаю, князь Горчаков под арестом, официально это для его же безопасности», — усмехнулся Зотов. «Но князь останется в камере до тех пор, пока я не получу его показания. Если вам понадобится моя помощь, я к вашим услугам», — сказал я. «Благодарю, господин тайновидец. А теперь поезжайте». Найти в районе гавани извозчика было почти невозможным делом, поэтому до ремесленного квартала меня довезли на полицейском мобиле. Я послал зов Севе, но вместо него дверь мне открыл Кузьма Петрович. «Поймали вора, господин тайновидец?» — спросил старый мастер, пока подмастерья по его приказу относили ящики с масками на склад. «Поймал», — улыбнулся я. «Может, чайку?» неожиданно предложил артефактор. «У меня и самовар горячий». Я не стал обижать Кузьму Петровича отказом. «Что ни говори, а он очень мне помог. Рассказал про Гроздова, а затем еще и помог поймать с поличным Юрия Горчакова. Мы с комфортом устроились в его тесной конторке». Кузьма Петрович поставил на стол дымящий самовар объемом в ведро, не меньше. От самовара вкусно пахло дымом и сосновыми шишками, а сверху стоял фарфоровый чайник с заваркой, расписанный синими цветами. «Значит, Володя Гораздов все это время работал над своим артефактом?» – спросил меня Кузьма Петрович, разливая чай. «Я вам этого не говорил», – усмехнулся я. «Насколько я знаю, у артефакторов не принято болтать о своей работе». «А и не надо», – неожиданно легко согласился Кузьма Петрович. «Чужие секреты выпытывать не хочу. Вы мне только скажите, ничем незаконным Володька не занимался?» «Нет», – твердо ответил я. «Вот и хорошо», – улыбнулся Кузьма Петрович, и вытер кончиком седой бороды неожиданно набежавшую слезу. Дым проклятый в глаза попал, сконфуженно пробормотал он. «Мы выпили чаю с баранками, и я пообещал Кузьме Петровичу устроить встречу с Гораздовым. Если Владимир сам этого захочет, конечно. Впрочем, мне показалось, что причин для отказа у Гороздова нет. На зов он пока не отвечал, но в этом не было ничего удивительного. Когда жизнь человека стремительно меняется, ему нужно время, чтобы спокойно это принять. А потом я поехал домой и завалился спать, отказавшись даже от обеда, хотя Игнат уговаривал меня заказать еду из ближайшего трактира. Но я предпочел сон еде и проспал до самого утра. Я выключил воду и растерся жестким полотенцем, разгоняя кровь. Потом оделся и вышел в кухню. Кухонный стол, за которым я привык завтракать, был пуст, а Игнат выжидающе смотрел на меня. «Прошу в столовую, ваше сиятельство», – торжественно сказал он. «Что ты затеял, Игнат?» – рассмеялся я. «Могли бы перекусить и здесь». «Прошу», – настойчиво повторил старик. Стол был накрыт, словно для торжественного обеда. Крошечные бутерброды с черной и красной икрой на свежем масле, прозрачные желтые ломтики сыра, отварные яйца, фаршированные изумительно вкусным грибным паштетом. В серебряной кастрюльке оказалась рисовая каша с изюмом и медом. «По какому случаю пирушка?» – удивленно спросил я Игната. «Мне Михаил Илларионович зов прислал», – сообщил Игнат. «Зовет обратно. Директор лицея? Поздравляю». Мне показалось, что Игнат не очень обрадовался приглашению вернуться на службу в лицей. «Присядь, Игнат», – предложил я. Старик осторожно опустился на стул. «Я рад, что Михаил Илларионович понял свою ошибку, но решать тебе. Если хочешь остаться в моем доме, я буду рад. Если захочешь вернуться в лицей, я пойму и не обижусь». «Так я могу остаться?» – недоверчиво спросил старик. «Конечно», – улыбнулся я. «Твои завтраки – это замечательно, и в доме стало намного уютнее с твоим появлением. Уверен, что и дом с этим согласен». На чердаке что-то громыхнуло, но не пугающе, а деликатно. «Слышишь?» – рассмеялся я. «Дом подтверждает мою догадку, ты пришелся ему по нраву. Оставайся». «Благодарю, Александр Васильевич», – кивнул старик. «Уж я отслужу, не сомневайтесь». «А вот этого не надо», – строго сказал я. «Я доволен твоей службой сейчас, и лишнее усердие ни к чему. Как там твоя клубника? Скоро созреет». «Шутите, Александр Васильевич, там только-только росточки появились». «Жаль», – искренне вздохнул я. «Хорошо бы к завтраку свежих ягод, так я могу на рынок съездить». Тут же вскочил старик. «Сиди, Игнат», – рассмеялся я, – «и присоединяйся к завтраку. Не будем нарушать традицию. Мы завтракали долго и неторопливо. Игнат показал мне статью в утреннем имперском вестнике. Статья во всех подробностях описывала вчерашние происшествия в гавани и арест Юрия Горчакова. О причинах ареста репортер не имел ни малейшего понятия, зато выдвигал самые невероятные версии, одна красочнее другой. И откуда только газетчики все узнают?» – усмехнулся я. «Может быть, они уже давно взяли на вооружение подслушивающие и подглядывающие артефакты? Вот уж чего не надо!» – помрачнел Игнат. «Так и в уборную пойдешь, а они по всему свету растрезвонят». Наш неторопливый завтрак прервал зов Севы Пожарского. «Саша, ты обещал рассказать мне, для чего тебе понадобились маски», – заявил он, – «и не рассказал. Я себе места не нахожу. В утренних газетах такое пишут». «Тоже прочитал?» – рассмеялся я. «Знаешь что, а заезжай вечером ко мне, и Мишу с собой прихвати. Посидим в беседке, поговорим обо всем. Вот это другое дело», – обрадовался Сева. «Будем, не сомневайся». Я пододвинул Игнату бутерброды с икрой, которые старик стеснялся брать. «Игнат, вечером у нас будут гости. Я оставлю деньги, закажи побольше еды и предупреди хозяина лавки, чтобы прислал ящик игристого». «Сделаю, Александр Васильевич», – деловито кивнул старик. Осторожно взял бутерброд, откусил, и на его лице появилась блаженная улыбка. «Я наелся за весь вчерашний день и решил прогуляться до кофейни Набиля, чтобы немного утрясти все, чем наполнил свой желудок. Пройдя по тропинке, я обогнул куст отцветающей черемухи, в котором копошились крикливые воробьи, и удивленно остановился. У Набиля был посетитель. Он сидел за моим любимым столиком и любовался рекой. Перед ним стояла кофейная чашка и блюдце с пирожным. «Библиус!» — воскликнул я, ловко взбегая по сходням, влажным от утренней росы. Древний римлянин обернулся ко мне. Да, это был он. Гордый профиль отчетливо вырисовывался на фоне бледного неба, а длинная пола роскошной белой тоги опустилась до самой воды. «Салют, Александр!» — приветствовал меня Библиус. «Салют!» — с улыбкой отозвался я. «Ты оставил библиотеку без присмотра?» «Ненадолго», — махнул рукой Библиус. «Я зашел сказать, что выполнил твою просьбу». «Какую просьбу?» — не понял я. «Вчера вечером ко мне заглянул тот молодой маг, о котором ты говорил», — напомнил Библиус. «Иван Горчаков. Он так скоро нашел незримую библиотеку», — обрадовался я. «Значит, с ним все в порядке?» — пошел на поправку. «Ты помог ему понять его путь?» «Конечно», — с достоинством кивнул Библиус. «Я помню, что Иван рассказывал про знак золотой змеи», — улыбнулся я. «Интересно, какой путь она означает?» Библиус покачал головой. «Тайновидец всегда остается тайновидцем. Иногда мне кажется, что ты любопытнее меня. А ведь много веков я думал, что этого просто не может быть». Он аккуратно ковырнул ложечкой пирожное, запил его глотком кофе и довольно прищурился. «Золотая змея – это путь мудрости. Твоему другу повезло. Надеюсь, Ивану будет не слишком трудно на этом пути», – рассмеялся я. «Пока он не похож на мудреца, но это и к лучшему. Мудрость не приходит без ошибок», – пожал плечами Библиус. «Он чуть не уничтожил собственный дар, но выжил и вернул себе магию. Что может быть ценнее такого опыта?» «Библиус, я иногда подозреваю, что тебя в свое время тоже укусила золотая змея», — усмехнулся я, прислушиваясь к звону серебряных джезв. Набиль варил мне порцию кофе, и я ждал ее с нетерпением. «Ты угадал», — удивленно подтвердил Библиус. «Как тебе столица?» — спросил я, довольно поглядывая на него. «Замечательный город», — ответил хранитель незримой библиотеки, скользя взглядом по зданиям на другом берегу. «Чем-то он напоминает Рим, только не такой тесный и шумный. Тебе стоит прогуляться как-нибудь вечером по главному проспекту. Возможно, ты изменишь свое мнение». «Может, и прогуляюсь», — согласился Библиус. «Но даже сейчас я чувствую, что этот город полон тайн и загадок. Теперь я понимаю, почему ты здесь появился. Самое подходящее место для тайновидца. А разве от места что-нибудь зависит?» — удивился я. «И от места, и от времени», — подтвердил Библиус. «Набиль принес мне кофе в фарфоровой чашке. Фарфор был таким тонким, что просвечивал насквозь, а кофе пах горьковатой лимонной цедрой. Я попробовал, напиток был чуть солоноватым, словно морской ветер. Непривычно, но вкусно». «Что это за рецепт?» – спросил я. «Кофе по этому рецепту я научился варить в одном портовом городе», – улыбнулся Набиль. «Я держал навес на самом берегу, варил кофе для продрогших рыбаков, которые возвращались на берег рано утром с ночным уловом. Они так привыкли к тому, что их все время окружает соленая вода, что кофе без соли казался им странным. Тогда я стал добавлять в напиток морскую воду, и им понравилось». «Почему вы уехали оттуда?» – с любопытством спросил я. «Судя по вашему рассказу, вам было там хорошо, и там, и во многих других местах», – кивнул Набиль. «Но я бродяга, и привык к этому. Сотня лет в одном месте, сотня в другом. Мир велик и удивителен, а тот город давно исчез. На свою беду, он был построен между морем и спящим вулканом. Однажды утром вулкан проснулся, а жители успели спастись. Те самые рыбаки на своих лодках успели отвезти их в море, пока дома не накрыло лавой и пеплом. Потом они поселились в другом месте, дальше по берегу». Набиль улыбнулся и протянул мне ладонь. На ладони лежал угольно-черный драгоценный камень, сверкающий ровными гранями. «Это черный алмаз. Я подобрал его на склоне того самого вулкана, много позже, когда вулкан успокоился и снова заснул. Думаю, этот камень вам пригодится, Александр Васильевич. Это слишком дорогой подарок», – запротестовал я. «Это всего лишь камень», – спокойно возразил Набиль. «В мире есть много по-настоящему дорогих вещей. Вы отлично это знаете». «Спасибо», — улыбнулся я, принимая алмаз. «Принести вам еще кофе?» — спросил Набиль. «И пирожное? Кофе я выпью с удовольствием, а вот от пирожного вынужден отказаться. Я только что плотно позавтракал». «Как скажете», — улыбнулся владелец кофейни. Он сварил сразу три чашки солоноватого кофе и сел за наш столик. Мы молча потягивали горячий напиток и блаженствовали. «Со многими людьми в мире есть, о чем поговорить, но только с друзьями можно помолчать о важном». «Доброе утро, господин тайновидец», — раздался в моей голове холодный голос Никиты Михайловича Зотова. «Вы можете сейчас приехать в управление тайной службы?» Князь Горчаков решил заговорить и просит, чтобы вы присутствовали. «Еду, Никита Михайлович», — сразу же ответил я, — «только доберусь до обзорной площадки на мысу, там легче всего найти извозчика, а так вы у себя, на Каменном острове, тогда я вышлю за вами мобиль». Набиль и Библиус вопросительно смотрели на меня, они поняли, что я с кем-то мысленно разговариваю, а может и сам разговор слышали. «Кто знает этих загадочных магических существ? Мне нужно идти», — сказал я, допив кофе. Новый поворот в деле Горчаковых. Князь решил заговорить. «Не забудь потом заглянуть в библиотеку», — напомнил Библиус. «Расскажешь мне окончание этой увлекательной истории?» «Непременно», — пообещал я. Черный мобиль тайной службы ждал меня возле калитки моего сада. Я не кстати подумал, что это может привлечь внимание газетчиков. Странно, что они до сих пор не слишком мной интересовались. А может, интересовались, только я об этом не знал. Открыв дверцу, я уселся на заднее сиденье. Водитель молча тронулся. «Интересно, что нужно от меня князю Горчакову? Почему он согласился говорить только в моем присутствии? Понятно, что через несколько минут я и так все узнаю. Но куда интереснее догадаться самому, так ведь?» Глава 30. Меня проводили в управление через служебную дверь. Я счел это признаком доверия. Зотов был один в своем кабинете. Он дожидался меня, сидя в кресле. Высокая черная фигура Никиты Михайловича сливалась с обивкой кресла, выделялось только лицо. Зотов недовольно хмурился, о чем-то размышляя. Когда я вошел в кабинет, начальник тайной службы поднялся мне навстречу и протянул руку. «Добрый день, Александр Васильевич. Простите, что был вынужден прервать ваш отдых, дело срочное». «Ничего, Никита Михайлович», — улыбнулся я, — «рассказывайте. Я уже говорил вам, что нашему менталисту удалось снять темное проклятие с князя Горчакова. Князь теперь в безопасности, но он отказывается давать показания, пока не поговорит с вами». Зотов прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «Формально князь Горчаков является пострадавшим. Даже если он совершил что-то противозаконное, то сделал это по принуждению и под угрозой жизни. Поэтому я не могу давить на него, как на преступника. Государь это не одобрит, а он уже заинтересовался этим делом. Сегодня утром я доложил ему все подробности». Зотов остановился возле окна. «Конечно, у нас монархия, но сейчас не времена смуты. Император хочет, чтобы подданные чувствовали себя в безопасности, хочет соблюдения законов. Я это одобряю, законность всегда способствует порядку. Но в данном случае у меня связаны руки». «Не так уж и связаны», — улыбнулся я. «Вчера вы очень ловко воспользовались ловушкой, которую я устроил для Юрия Горчакова, для того, чтобы надавить на его отца. Думаю, только ради этой возможности вы и согласились с моим планом». Зотов повернулся и внимательно посмотрел на меня. «Ничего от вас не скроешь, господин тайновидец. Вы совершенно правы. Я увидел возможность с вашей помощью разговорить князя. Я не в обиде», — кивнул я. «К сожалению, это не сработало. Князь Горчаков молчит. Предъявить ему обвинения я не могу. Так что через пару часов мне придется отпустить его с извинениями. Давайте, присядем». Зотов вежливо указал мне на кресло для посетителей. «Я не знаю, что хочет сказать вам князь Горчаков. Возможно, он собирается обвинить вас в том, что вы устроили провокацию против его сына. Нервы у князя не к черту. Он может быть не сдержан, даже груб, но он мне нужен». Зотов устало поморщился. «Вернее, мне нужны его показания. Но и сам князь, как ни крути, является важным государственным чиновником. Вы меня понимаете, Александр Васильевич?» «Понимаю», — улыбнулся я. «Вы хотите, чтобы я спокойно выслушал все обвинения князя Горчакова, дал ему выговориться и склонил к сотрудничеству с вами, так сказать, принял удар на себя? Я могу только просить вас об этом,

не замечая сына столько лет. Но теперь у вас может появиться мысль исправить ситуацию. Так вот, я требую, чтобы вы не давили на Ивана и позволили ему выбирать свою судьбу самому. Вы должны дать слово». Зотов одобрительно кивнул, а князь Горчаков посмотрел на меня. «Вы очень умны, господин тайновидец, и очень великодушны. Хорошо, я даю слово дворянина, что не стану вмешиваться в выбор Ивана». Последние слова он произнес через силу. «Что ж, отлично», — кивнул я и повернулся к Зотову. «Никита Михайлович, я не стану выдвигать против Юрия Горчакова обвинения в нападении. Думаю, Владимир Гораздов поступит так же. Я постараюсь его убедить». «Это ваше право», — невозмутимо сказал Зотов. «Дело улажено. А теперь, Николай Андреевич, расскажите нам все, что вы знаете об Уральском банке и о проклятии, которое висело над вами». Князь Горчаков побледнел от страха, но решительно кивнул. «Я предупреждал вас, что почти ничего не знаю. Проклятие появилось 2 года назад. Я не знаю, где получил его. У меня много знакомых, даже не представляю, кто из них мог это сделать. Рассказывайте все, каждую мелочь», — недовольно нахмурился Зотов. 2 года назад мне прислали письмо, вернее, записку без подписи. В ней говорилось о том, что я должен выполнять все требования автора письма, иначе умру. И мне тут же это продемонстрировали. Горчаков покрутил головой и машинально взялся за горло. Как только я прочитал эти слова, то почувствовал, что мне не хватает воздуха. В глазах потемнело, я задохнулся и упал на ковер. Я думал, что умираю. Это продолжалось несколько минут. Поверьте, господа, это было ужасно. Я поверил сразу. Князь глубоко вдохнул. В записке было сказано, что я должен молчать и выполнять приказы. Что мне оставалось? Что за приказ был в письме? Отрывисто спросил Зотов. Приказ был в следующей записке. Ее передал мне мой охранник. Мне приказали помочь банкиру Трегубову зарегистрировать Уральский банк. Вы ведь знаете, что я помощник министра финансов. Такие вопросы – моя работа. Я не должен был ни о чем спрашивать Трегубова. Просто оформить документы. Бумаги Трегубова были в порядке, уточнил Зотов. Уставной капитал банка достаточный, да, кивнул Горчаков. Я все подписал, и Трегубов открыл банк. Что было дальше? Дальше я получил приказ поместить в банк свои капиталы. Процент был низкий, но я не мог отказаться. Кроме того, автор письма приказал мне оказывать банку всяческое содействие, привлекать богатых клиентов и не усердствовать с проверками. Проверками тоже занимаетесь вы? Да. В записке было уточнение. Я должен был собрать действительные сведения о банке и держать их в своем сейфе, а в министерство передавать отчеты, из которых следовало, что банк в полном порядке. Но это было не так, разумеется. В Уральском банке сразу обнаружилась большая недостача. Деньги вкладчиков утекали со счетов в неизвестном направлении, но я никому не мог рассказать об этом. С вами связывались какими-нибудь другими способами? Трегубов с вами о чем-то говорил? Горчаков устало покачал головой. Нет, нам было запрещено общаться. Я только получал письма и в точности исполнял то, что в них говорилось. И где эти записки? Спросил Зотов. Князь Горчаков удивленно посмотрел на него. Я их сжигал, сразу же. Почему вы оставили кабинет и сейф открытыми в ночь кражи? Вмешался я. Накануне вечером я получил очередную записку. Мне приказали не запирать сейф и кабинет. Думаю, негодяям были нужны документы Уральского банка. Утром я обнаружил, что они пропали. Вместе с ними исчезли и деньги. Юрию повезло, усмехнулся я. Именно в эту ночь он собрался опробовать на вас свой воображаемый дар менталиста. Он решил, что открытый сейф – дело его рук, и окончательно поверил в свои силы. Вы помните, что было в тех документах? Спросил Зотов. Очень приблизительно, покачал головой Горчаков. Вы согласны на полную ментальную проверку ваших воспоминаний? Наш менталист достанет из вашей памяти все, что в ней есть. Горчаков растерянно посмотрел в окно. Я его понимал, не просто решиться на то, чтобы посторонний человек бесцеремонно копался в твоей памяти. Николай Андреевич, вы должны понять, что такая проверка необходима, ровным голосом сказал Зотов. Вы занимаете важный государственный пост, пользуетесь определенным доверием императора, но это доверие может опираться только на вашу честность. Я согласен, выдавил Горчаков. Разговор окончательно вымотал его. Вот и хорошо, улыбнулся Зотов. Обещаю, что сразу после проверки вас проводят домой. Я приставлю к вам надежную охрану. Доверенные люди будут сопровождать вас везде, и дома, и на службе, и в частных поездках. Они отлично обучены и не доставят вам хлопот, зато вы будете чувствовать себя в безопасности. А сейчас предлагаю вам немного отдохнуть в комнате для посетителей. Наш менталист скоро вами займется. Служащий вел князя Горчакова. Я решил, что разговор закончен, и мое участие больше не требуется. Но Зотов неожиданно попросил меня задержаться. Наш менталист хочет с вами познакомиться, Александр Васильевич. Вы не против? Тот самый, который снимал проклятие с князя. Да. По спине снова побежали противные мурашки, но я сдержался, да и любопытство дало о себе знать. Что ж, я согласен, когда он появится, господин Серебряков уже здесь, и ждет только моего приглашения. Зотов отвел взгляд в сторону, посылая мысленный зов, а я повернулся к двери и приготовился к встрече с менталистом. Через минуту менталист появился в кабинете, он вошел почти бесшумно. Господин Серебряков выглядел довольно молодо, на первый взгляд ему едва перевалило за 30. Он был темноволосым, узкое лицо пересекала тонкая ниточка аккуратно подстриженных усов. Внимательно присмотревшись, я увидел в его волосах седину. Глаза менталиста я разглядеть не мог. На нем были очки с темными стеклами. «Рад с вами познакомиться, господин тайновидец». Серебряков говорил немного в нос, как бывает с простуженными людьми. Серебряков, не снимая очков, протянул мне руку. Я молча пожал ее. «Прошу простить мне мое любопытство», – мягко сказал Серебряков. «Я давно хотел с вами познакомиться. Могу я попросить вас снять очки?» – в ответ спросил я. «Зачем вы их носите?» Серебряков улыбнулся, показав ровные зубы. Снял очки, убрал их в карман и поднял взгляд на меня. Этот взгляд был невыносимо тяжелым. Черные зрачки впились в мое лицо, словно иглы. Я почти физически почувствовал боль. «Теперь понимаете?» – спросил Серебряков. «Уверяю вас, я не нарочно это делаю. Мои способности часто работают сами, независимо от моего желания». Я выдержал его взгляд, хоть это и стоило мне большого труда. Но в последнее время я часто смотрел в глаза существам, которые были куда могущественнее этого менталиста. И господин Серебряков тоже это почувствовал. «Вы очень непростой человек, Александр Васильевич», — заметил он, вновь надевая очки, и вдруг чихнул, звонко, по-детски. «Возможно», — согласился я. «Скажите, а зачем вы наблюдали за моим домом? Это ведь вас я видел на дорожке парка в грозу. Думаю, вы сильно промокли, оттого и простудились». Зотов изумленно посмотрел на меня, а Серебряков коротко рассмеялся. «Вы очень непростой человек», — повторил он. «Я хотел убедиться, что вы в безопасности. Такой ответ вас устроит? Мне все равно», — улыбнулся я. «Поговорите об этом с Никитой Михайловичем». Я повернулся к Зотову. Мой дар промолчал. «Думаю, господин Серебряков не причастен к проклятию, которое было на князе Горчакове. Вы ведь именно в этом хотели убедиться?» Теперь на меня с удивлением смотрели оба, менталист и начальник тайной службы. «Если я вам больше не нужен, господа, то позвольте откланяться», — сказал я. «Меня ждут дела». Я покинул управление тайной службы через неприметную заднюю дверь, дошел до набережной и облокотился на высокий гранитный парапет. Несколько минут смотрел на медленно текущую воду, а потом послал зов Севе Пожарскому и Мише Кожемяка. «Мое приглашение на вечерние посиделки в силе. Встретимся в моем саду на закате». И весело улыбнулся пролетавшей мимо чайке. Глава 31. Это был вечер неожиданных гостей. Сначала вернулся мангал в виде оленя с роскошными ветвистыми рогами. Еще 5 минут назад его не было, и вот он уже смирно стоит возле беседки, старательно прикидываясь неодушевленным предметом. Чудеса. Ровно за 2 часа до заката приехали гости вполне ожидаемые, Сева Пожарский и Миша Кожемяка. К тому времени мы с Игнатом уже вовсю разбирали корзинки с продуктами и готовой едой, ради которой переполошили курьеров из всех окрестных лавок и трактиров. А Сева с Мишей привезли еще овощей, мяса и целый ящик игристого. Так что я начал всерьез опасаться, что легкие дружеские посиделки затянутся на неделю, не меньше. Я безропотно помог ребятам дотащить их вклад в общее дело до беседки. Даже извозчик принял в этом деятельное участие, за что получил от его сиятельства князя Пожарского щедрые чаевые. Мы развели огонь в мангале и наполнили бокалы. Кроме Севы и Миши я пригласил в гости своего деда, Игоря Владимировича. Но он задерживался, хотя обещал быть непременно. Какие-то таинственные дела, которых всегда полно у главы рода Воронцовых. А теперь рассказывай, Саша. Потребовал Сева, отставив бокал. И во всех подробностях. Зачем тебе понадобились гипсовые маски? Я коротко рассказал друзьям печальную историю братьев Горчаковых. Умолчал только о темном проклятии, которое настигло князя, и о банкире Трегубове. Никита Михайлович Зотов просил меня не распространяться об этом. Вот это приключение. Завистливо вздохнул Сева. А я целыми днями торчу в мастерской. Без твоих артефактов я не смог бы поймать Юрия, подбодрил я друга. Это верно, повеселел Сева. Игнат сидел с нами за столом, это я настоял. Он тоже слушал меня и удивленно качал головой. Вот оно как, значит, Юрий Николаевич хотел погубить брата? Случается и такое, Игнат, улыбнулся я. И тут я почувствовал, что кто-то деликатно коснулся моего магического дара. Я удивленно нахмурился и не сразу сообразил, что это дом. Дом хотел обратить мое внимание на что-то важное. Прислушавшись к импульсу, я взглянул в сторону садовой калитки, которая вела к реке, и увидел, что за оградой нерешительно переминается с ноги на ногу нескладная долговязая фигура. Еще один неожиданный гость. Это был Иван Горчаков. Я поднялся ему навстречу. «Входите, Иван Николаевич». Иван толкнул калитку и подошел к нам. Знакомить его с домом я не стал. Достаточно было и моего приглашения. Мой дом очень умен, и сразу понял, что этот гость безопасен. «Добрый вечер», – растерянно поздоровался Иван. «Я не вовремя, видно, он рассчитывал застать меня одного». «Как раз вовремя, Иван Николаевич», – улыбнулся я. «У вас ко мне какое-то дело? Я пришел, чтобы поблагодарить вас, Александр Васильевич», – сказал Иван. «Без вас я бы». Он запнулся, подбирая слова, потом неловко махнул рукой. «В общем, мой дар вернулся только благодаря вам, а он вернулся полностью», – полюбопытствовал я. «Пока нет», – вздохнул Иван. «Я как будто опять на начальном ранге». Но Библиус сказал, что это временно. «Давайте, отойдем», – предложил я. Сева и Миша были моими лучшими друзьями, но обсуждать при них незримую библиотеку я не хотел. Не потому что не доверял им, но незримая библиотека сама открывается магу, и происходит это всегда вовремя. Магия виднее, а в таких вопросах иногда лучше положиться на ее мнение. Мы с Иваном отошли на несколько шагов. «Библиус сказал мне, что вы заходили к нему», — улыбнулся я. «Рад, что смог вам помочь. Вы узнали про свой путь все, что хотели». «Да», — кивнул Иван. «Я и подумать не мог, что такое бывает. Знаете, в третьей книге, которая мне открылась, было написано кое-что непонятное. О том, что у магического дара много граней. Я не понял, о чем это, а Библиус отказался объяснить. Что вы об этом думаете, Александр Васильевич?» «Я думаю, что вы все поймете в свое время, Иван Николаевич», — сказал я. «У вас впереди его много. Я, наверное, пойду», — вздохнул Иван и переступил с ноги на ногу. «Я и так отнял у вас много времени. Еще раз благодарю вас и прошу прощения за хлопоты, которые вам доставил. Куда вы собрались?» — улыбнулся я. «Прошу к столу. Отпразднуем ваше чудесное исцеление». Иван робко попытался протестовать, но я был непреклонен. Уже через минуту он сидел за столом с бокалом игристого в руке, а перед ним стояла тарелка отлично приготовленного мяса. Пахло оно так вкусно, что у меня заурчало в животе. «Предлагаю тост», — заговорил было Сева. Но тут дом снова отвлек мое внимание, потому что с другой стороны сада, возле калитки, которая вела к крыльцу, остановился мобиль городской службы извозчиков, желтый с черной полосой. Кому это еще сегодня понадобилось меня увидеть? Когда я увидел роскошную седую бороду пассажира и его насупленные брови, то весело рассмеялся. Ко мне пожаловал старший артефактор рода Пожарских Кузьма Петрович, собственной персоной, да еще и с поклажей. Извозчик безропотно помогал ему выгрузить из багажника знакомые деревянные ящики. «Доброго вам вечера, господин тайновидец», — кивнул артефактор, когда я подошел к калитке. «А я вот решил к вам заехать. Был я сегодня в госпитале у Володьки Гроздова, и что вы думаете?» «Не имею ни малейшего представления», — рассмеялся я. «Не пустили меня», — пожаловался Кузьма Петрович. «Сказали, по вашему приказу никому не велено входить к Гроздову». «Точно, я ведь не сообщил целителю Макарову, что дело благополучно закончено, и он неукоснительно выполнял мою просьбу не пускать к Гроздову посторонних». «Это мы уладим», — улыбнулся я. «Завтра сможете навестить Владимира Кирилловича. Проходите». Я приоткрыл калитку, приглашая старого артефактора в сад. Но Кузьма Петрович не торопился. «Интересный у вас дом», — сказал он, осторожно касаясь ограды. «Чую, надо с ним познакомиться,

и я достал оттуда ящик игристого, уже третий. Впору было устраивать праздник для всего города, да и самого императора пригласить не стыдно. Игристое было коллекционное, с множеством золотых и серебряных медалей на этикетках. Я хотел отнести шампанское в дом, но дед меня остановил. «Василий и Анна Владимировна уже приехали?» «Приехали», — улыбнулся я. «Между прочим, это называется интрига, Игорь Владимирович. Вы могли хотя бы предупредить меня, чтобы ты заперся на все замки и выставил охрану, я буду использовать каждый случай, чтобы помирить вас, Саша, имей это в виду». «Ладно», — легко кивнул я. Василий Игоревич признал свою неправоту, хотя бы на словах, но это уже что-то, так что я доволен. «А я-то как доволен», — энергично кивнул дед. «Я доверился тебе и не ошибся. Ты раскрутил такое запутанное дело, да еще и повернул все так, что принес огромную пользу всему нашему роду. Поверь, я очень тебе благодарен. Я верил, что ты справишься, но такого не ожидал даже от тебя». «Приятно слышать», — улыбнулся я. «В благодарность я решил сделать тебе подарок, потому и задержался. Вот этот красавец теперь твой». И дед показал на мобиль. «Ничего себе», — изумился я. «Спасибо, Игорь Владимирович. Это самое малое, чем я могу тебя отблагодарить, Саша. Разумеется, соответствующая случаю сумма уже поступила на твой счет, и это приятно. Думаю, завтра ты захочешь отдохнуть после сегодняшнего праздника», — сказал дед. «А в субботу утром предлагаю вместе поехать на конюшни графа Толубеева и взглянуть на мальчика. Граф Толубеев сообщил мне, что восстановил родословную мальчика и привел в порядок документы, так что заодно и дарственную оформим. Что скажешь? Поедем на твоем мобиле, ты будешь за рулем». «Отличная идея», — улыбнулся я. «Это будет просто развлекательная поездка, или у вас ко мне есть еще какое-то дело?» Дед удивленно посмотрел на меня. «Никак не привыкну к твоей проницательности», — усмехнулся он. «Ты угадал, Саша, у меня к тебе есть одна деликатная просьба, но это дело не срочное. Обсудим его по дороге к конюшням, а сейчас идем к гостям, они уже заждались». А гости тем временем не скучали и отлично проводили время. В бокалах пенилось игристое, закуски исчезали с головокружительной скоростью. Сева что-то громко объяснял Кузьме Петровичу, и старый артефактор слушал его, недоверчиво хмуря брови. «Как я понял, речь шла про хитрые особенности магического плетения. Мой отец степенно беседовал с Мишей Кожемяка. Темпераменты у них удивительно совпадали, оба были склонны к обстоятельному и неторопливому разговору. Едва мы с дедом подошли к беседке, как из-за угла появился Игнат, которого сопровождала Анна Владимировна. Игнат нес на вытянутых руках большое блюдо, в котором горой громоздились спелые ягоды клубники. «Прошу, господа», — торжественно произнес он, водружая блюдо на стол. Анна Владимировна довольно улыбалась, ей представилась удачная возможность использовать свои способности мага природы. Дед одобрительно кивал, здороваясь со всеми. Сева уже наполнял его бокал. «Попробуйте клубнику, Александр Васильевич», — предложила мне Анна. «С удовольствием», — кивнул я и взял с блюда самую большую ягоду. Осторожно надкусил ее, и ягода брызнула сладким соком с едва заметной кислинкой и ярким земляничным вкусом. «Изумительно», — честно сказал я. «А что еще тут скажешь? Магия, вот и все. Конец первого тома».